Подумав, он посмотрел в сторону курившего трубку второго орнитолога и показал на него. «Опять не она», — сказал, смеясь, тот, что в шляпе, и решил помочь алтайцу опознать Бухарина. Оставались еще трое мужчин, в том числе два охранника. «Вон тот, смотри», — и орнитолог в шляпе кивнул головой в сторону Бухарина. «Это она?» — удивился алтаец. «Твоя правду говорит?» Николай Иванович в сапогах, в спортивной куртке, в кепке, а вовсе не в шляпе, небольшого роста, не произвел на алтайца ожидаемого впечатления. «Бухарин же большая, красивая, а это что?» Раздался оглушительный хохот. Дольше всех смеялись охранники. Наконец подал голос и Николай Иванович. «Зачем же ты пришел меня смотреть? Я же не невеста, и, как видишь, небольшой, некрасивый, полное разочарование». Что такое разочарование, алтаец не знал, но про невесту все понял. «Моя не надо невеста, моя баба имей, она тебе лепешка спекла». И он протянул Николаю Ивановичу небольшой мешочек с лепешками. Они были испечены из первоклассной пшеничной муки и, надо сказать, мастерски. Николай Иванович стал угощать всех присутствующих, что обидело алтайца. «Моя баба только тебе гостинца спекла, муки мало». «Но за что мне такая честь?» — спросил Бухарин. «Что? Моя не поняла». «Почему, я спрашиваю, твоя баба только мне лепешки испекла?» «А моя сказала, спеки гостинца Бухарина за то, что она людя любит». «Народ», — пояснил орнитолог. «Народ, народ, да-да-да», — подтвердил алтаец. «Ну, как же вы теперь живете в колхозе?» — спросил Бухарин. «Сказал бы я тебе, да здесь людям много». «Говори, говори, не бойся. Моя все сказала, и так моя понимай, как живем. Говорю, людям много, сказать нельзя». Удовлетворив свое любопытство, алтаец направился к выходу. Мы все пошли провожать пришельца к озеру. На берегу была привязана его самодельная лодка, выдолбленное сиденье в куске отпиленного толстого ствола дерева. Алтаец простился с Бухариным, больше ни с кем. «Будь здорова, моя хорошая!» и отчалил. Вечерело, в тишине слышался плеск воды, и еще долго виден был удаляющийся силуэт алтайца. Николай Иванович проводил свой отпуск, как обычно, погружаясь в природу. Жизнелюбие его проявлялось в полной мере. Он купался в холодных горных речках с плавающими льдинками, охотился на диких уток с плотов, плывущих по порожистой Катуни, что было вовсе небезопасно. Стрелял он метко. Утки падали на плот, он прыгал от восторга. У монгольской границы, куда мы добирались на машине по Чуйскому тракту, Николай Иванович охотился на косуль. Жили мы в те дни у пограничников. Они умело коптили мясо. Вечером после охоты все вместе, двое охранников, шофер, пограничники и мы, ужинали у костра. На Алтае много времени Николай Иванович отдавал живописи. Мне полюбились и потому хорошо запомнились три из привезенных в Москву картин. «Водопад в горном ущелье», «Телецкое озеро» и «Река Катунь». Эти картины экспонировались на выставке в Третьяковской галерее в конце 35-го, начале 36-го года. Когда мы пришли на выставку, у своих полотен Николай Иванович встретил художника Юона. Работы Юону понравились. «Бросьте заниматься политикой», — сказал Константин Федорович Николаю Ивановичу. «Политика ничего хорошего не сулит. Занимайтесь живописью. Живопись — ваше призвание». Запоздалый совет. Чимали, курортном месте.